Я вновь накинул полушубок, проверил оружие и отправился в окруженную казаками контору. Ни десятка, который должен был не пущать ни единой души из конторы, ни самого урядника, не увидел. У крыльца стояла грустная, запряженная в сани и розовельни лошадка, возле которой топталось десяток женщин и пара казаков. Однако, стоило приблизиться ко входу, Колодкин появился как из-под земли. — Их благородие горный пристав приехали, ваше благородие, — отчитал Скривоногий. — Больше никого, да вон еще тот, но он в избу не пошел. — И к благородию, — сказал, — дескать, — тот ждать станет. — Дерзит мужик. Плетей бму не мешало всыпать. — Разберемся, — бросил я на ходу, прямо сквозь расступающую толпу, пройдя в контору. И тут же был остановлен возгласом того самого дядьки, удобно устроившегося, закутавшегося в шкуру на санях. — Ты, твое благородие, ежели в управу, так напомни там Петру Санч, что пора нам ехать, негоже в ночи-то глухой дорогой будет. — Ты в своем ли уме, бразина безмозглая? — рявкнул Колодкин. — Эш, ревизор, Шмидт, да по мне хоть сам черт с бесенятами, — засмеялся мужик. — Не поминай, на ночь глядя. «Не гневи Господа, Григорич, это ж реакция кого-то из женщин. А мне-то чё, бабоньки? Я ж кузнец, чё мне дьяволово племя?» Женщины почти синхронно поплевали через левое плечо, перекрестились и согласились. «Кузнец, это да! Без адского пламени в горне и нечистой силы даже гвоздь кривой получится». — Это ты, что ли, с фрезы приехал? — поинтересовался я. — Стан, кто будешь? — Так это, барин, все точно не знают, ты из Лебедянки я. — Кузнец, значит, Иван Карышев. — Петр-то, Саныч, как выведал, что я горючий камень ж, почитай, лет пять как в горн кладу, так пристал. Покажи, мол, где берешь. — А мне чего? — А чё ж не показать хорошему-то человеку? Ну и показал. И нору лисью от кель старшой мой Серега камни вытаскивает, чё потом с ними делаю. Так пристав, значит, самострелы мои увидал. Сказывал, мол, в управе подорожную брать будем и в Троицкий поедем. Там, говорит, мастер по железу знатно есть, и он будто бы непременно должен это увидеть. Вот, значит, как... А сам Петр Александрович, стал быть, у Фетюшной сейчас истин твой барин. Там и есть. Да долго чего это. И ромашка вот моя остыла уж, и я зазяб, и ночь скоро. А до Троицк, важно, шесть десятков верст будет. Мне бы знать, что оно вон и как выйдет. Я бы что, домой, в Лебедянку бы, а завтра бы в путь. Хорошо. Я напомню господину фреза о тебе. И даже шага к крыльцу не успел сделать, как вновь был остановлен. На этот раз в рукав полушубка клещом вцепилась какая-то тетка с лихорадочно блестевшими глазами. «Урядник, — сказывает, — ты, барин, ревизор!» «Да, ревизор, — признался я и пытался освободиться. Еще он говорит, — ты проверять кровопийцу нашего!» Сам от Омска приехал. Говорит, ты большой начальник. Больше, чем Фетюшин. Так ну есть. У вас есть претензии к управляющему? Не, испугалась тетка. Претензий у нас нету. Мы с бабами жаловаться тебе, родимый, будем. Совсем нас сосвету жить хочет, вздохнуть не дает. Как нормы повысит, так он тот, как тот, а жалованит, чеками дает. И что нам теперь делать? Чем мужиков наших кормить? Муки в лавке нету, масла постного нету, одна водка проклятая. Сторожилы вон каждый день лосятину возят, так из-за того за чеки не отдают. Чё ж нам теперь, — завопила другая участница манифестации, судя по голосу молодая, — на паперть! Милостыню корками просить, чтобы дедушек кормить. «Разберемся», — кивнул я, ловя себя на чувстве, будто держу разгадку творящихся здесь махинаций за хвост. «А не скажете ли мне, сударыня, какая нынче норма? Так от любому в артельных семьях-то ведомо 50 пудов с носа». «И сколько за выполнение нормы жалования положено?» «И сия невелика тайна. 5 пятилтынных. Это сколько, 75 копеек, что ли?» «Истинный крест, барин!» — женщина перекрестилась. Я улыбнулась. И, видимо, было что-то в моей улыбке этакого, что бабенки в один миг опустили руки и даже отошли на шаг. Но это не зря, это не им предназначалось, а тому, кто придумал на 10 пудов увеличить норму выработки, оставив при этом вознаграждение для артельщиков на прежнем уровне. Грубо говоря, деньги из продажи одного из каждых 5 пудов падали в карман управляющего, а не в казну компании. Это была более чем уважительная причина для немедленного увольнения местного начальника. Это еще не учитывать обрекающие артельщиков и их семьи на полуголодное существование системы чеков. «Разберемся», — прорычал я, теперь уже никем не задерживаемый, вошел в здание конторы. Короткий коридор, 4 традиционно низких и широких, собранных из толстых плак двери, но полоска света лежала только под одной из них, как раз под той, из-за которой доносились голоса. Один я сразу узнал. Петю Фрезе однозначно. Трудно с кем-то спутать, особенно когда начинаешь что-то горячо, импульсивно доказывать. «Ну как же вы, Анастасий Борисович, понять-то не можете? Вы же на крепях экономия жизнями рискуете. Ведь завалит штрек, вот ей-бог завалит. И вам же хуже будет, добыча угля сильно упадет». «Невелика потеря». Это уж другой голос, незнакомый. Я как-то не побеспокоился узнать имя с отчеством местного управляющего. Но, судя по уверенному, давящему авторитетом тону, принадлежащему именно Фетюшину. «Нашли, о ком беспокоиться. Это о кандальниках-то. Да мне хозяева в ноги клониться будут, когда их от этой обузы освобожу. Такие деньжищи, господин пристав, на душегубов втратим, а толку чуть». «Но ведь это люди, люди! Люди землю пашут, а эти злодеи... Да преступники, они против человеческих и божьих законов пошли. Будет воля Господня, так останутся живы. А нет, знать, заждались их чертят в преисподней». Пора было вмешаться. Мне ли Петра Александровича не знать? Мягкий он, интеллигентный, спорит, пытается объяснить и убедить там, где нужно власть применять. Стукнул бы кулаком по столу. Да пообещал закрыть шахту до исправления выявленных нарушений. Он конючит что-то, к совести взывает. Я взялся за рукоятку и решительно распахнул дверь. «Какого дьявола?» — взревел управляющий, обнаружив ворвавшегося меня. «Пшел вон!» Он был похож на бычка, не на взрослого, полного жизненной силы и неукротимой энергии быка, а... Именно что на бычка, лобастого, большеголового, на тонких ножках, забияку. Так что, несмотря на грозный вид, никакой опасности для себя я не чувствовал. Да и ребристая рукоять револьвера в кармане придавала уверенности. «Я полагаю, вы горный исправник, поручик Фрезы Петр Александрович», — поклонился я старому знакомому. «Герман Густавич», — вытаращил тот глаза, — «Генрих, Генрих Густавич Шмидт, к вашим услугам. Назначен ревизором по здешним предприятиям, не удержался и подмигнул растерянному Петру. Только потом протянул ему документ. Вот бумаги, подтверждающие мои полномочия». «К чему этот маскарад?» — улыбаясь, спросил по-немецки Фрезе. «Он нас не поймет. Борода ум не идет, ваше происходительство». «У нас еще будет время для разговора, дорогой друг». Поторопился я ответить. «Пока же вынужден просить вас поддержать мою пьесу». «О, конечно, это будет даже любопытно». «А вы...» — вновь по-русски обратился я к управляющему. «Должно быть Анастасий Борисович Фетюшин, управляющий Суджинскими шахтами?» «Дайте сюда», — глухо, как из бочки, выговорил местный начальник и протянул руку за моей бумагой. «Вместо приветствия, ядрёшкин корень!» «Специально ли он пытался меня разозлить? Или это вышло случайно?» Но результат ему не понравился. «Урядник!» — крикнул я в сторону входной двери. Когда убедился, что колодки меня услышат, приказал. «Двоих сюда! Пускай следят, чтобы этот, сударь, ни к чему не приказался!» «Да как вы смеете!» Хороший все-таки у Фетюшина голос. Сильный, если легкую хрипотцу убрать хоть час на оперную сцену. «Какова установленная главной конторой норма выработки?» — коварно поинтересовался я. «И где хранятся высылаемые на жалование артельщикам деньги?» «Сэкономленные на бревнах средства вы, господин Фетюшин, где храните?» «В памяти все держите или записываете?» Дальше было неинтересно. Узкоплечий, головастый, как-то подозрительно легко сдавшийся и тут же смирившийся с неизбежным, бывший начальник покорно, как зачарованный, рассказал все. И пока мы с Фрезе-младшим и урядником выслушивали эту исповедь, я вновь, который уж раз удивлялся тому, как сейчас все в моей Сибири, оказывается, тесно переплелось. Анастасий Борисович был женат на родной сестре Каинского окружного начальника, Фортуната Деменча Барткевича. Это того, с которым старого судью Нестеровского все мир не брал. Власть они, понимаешь, в Каинске делили. А тут я, рыцарь, блин, на белом коне. Петра Данилович поддержал еще городничего, ставленника Барткевича, но другого, лояльного нам с Нестеровским, сменил. Другой, кто духом послабее смирился бы, новая метла и все такое. Но Фортунат Деменч не из таких, у него родни чуть не в каждом городе, от Тюмени до Красноярск. Это решил бороться. И тут же выяснилось, что новым, молодым и энергичным губернатором множество людей недовольно. И главный среди них, самый старший по чину, горный начальник Алтайского округа Александр Иванович Фрезе. К чести Петра, кстати сказать, когда речь зашла о его отце, томский горный исправник отчаянно покраснел. Так вот, пока я занят был своими сугубо административными делами, пока путешествовал по Чуйской степи, Фрезе старше меня просто недолюбливал. Я его не трогал, и он задевать меня опасался. Но надо ж такому случиться, что практически на пустом месте этот наглый выскочка — это про меня что, если вторгается в отчину горных инженеров? А те, ядрёшкин корень, ежегодные экспедиции по поиску новых месторождений из бюджета АГО финансируют, и ничего путного за последние 20 лет не нашли? А я, не тратя ни копейки, устраиваю аукцион и продаю концессии на 200 тысяч. 12. А учитывая Суджинский угольный и Ампалыкский железорудный, 14 месторождений. Тут и столиц начинают интересоваться. Какого, спрашивается, хрена вы там? Горные маги и волшебники делаете, если богатство Сибири какая-то гражданская штафирка вместо вас ищет. И главное, находит... На что деньги его императорского величества тратятся? И не слишком ли стали хорошо и богато жить горный инженер? Конечно, я затеваю аукцион, о таком эффекте не задумывался. Но, слушая Фетюшина, поймал себя на мысли, что рад такому обороту. Давно пора было встряхнуть обнаглевшую от безнаказанности горную вольницу. В общем... Горный начальник думает не без участия своей супруги, задумает сложную комбинацию, призванную дискредитировать томского выскочку. и в новые предприятия, образованные для разработки проданных с моего аукциона концессий, с помощью того самого Борткевича внедряются нужные люди. Задачи потихоньку, не привлекая лишнего внимания, саботировать или лишить работы прибыльности. И тогда, полагал Фреза, на любые претензии Санкт-Петербурга он мог бы отвечать, что продать-то ненавистный Лерхе продал, да там больше шуму, чем богатство. Мошенник и очковтиратель — это тоже Герман Густавич. А чтобы прикрыть себя от возможных обвинений, Александр Ермолаевич не придумал ничего лучшего, как назначить собственного младшего сына томским горным исправником. И что же? Матерый интриган Нестеровский знать не знал и ведать не ведал, что Фитюшин родственник Борткевича. А если и знал, то почему поверил в его честность? Но и тут простое объяснение нашлось. Каинский окружной начальник сам лично за Анастасия Борисовича просил. Говорил, мол, раз Петр Данилович службу государеву оставляет, так нельзя врагами оставаться. Мир, дескать, нужен. Чеки и нарушения в технике безопасности — это и есть работа засланного казачка. Рассудили они, что после пары аварий на шахтах, когда жизни впроголодь народишко из Суджинска разбежится, уголь некому копать будет. А нет угля, нет прибыли. И старый судья сам о банкротстве товарищества нашего объявит. Расчет был дьявольский, точнее, снайперский точен. Несколько таких ударов с подтишка, и моя репутация, казалось бы, безвозвратно разрушена. Никто больше в губернии не стал бы вести со мной сколько-нибудь серьезных дел, за исключением Гинтера, надеюсь. При этом сам генерал-майор Фреза ничем не рисковал. Никаких сношений с агентами он не вел. Выплаты вознаграждений проводили через Борткевича, получающего деньги от доверенных людей наличными. И решись я обвинить Александра Ермолаевича в подрывной деятельности, никаких доказательств, кроме свидетельства уличенного в воровстве Фитюшина, у меня не было бы. Мое слово против слова Фразы, и не более того. Даже при условии, что высокие столичные покровители в силу какой-то политической необходимости решили бы мне поверить, выглядело бы это в глазах света не иначе, как склоками базарных торговок. Поэтому я придушил в зародыше вспыхнувшее было желание раздавить, уничтожить Анастасия Борисовича в назидание остальным саботажникам. И стал думать, каким образом не только вырнуться из расставленных силков, но и пользу поиметь. Ведь во многом благодаря Герману придумал. Кнут и пряник. Банально, но эффективно. Суджинский начальник много плохого успел натворить, и, будучи пойманным, впредь будет по-настоящему бояться оступиться. Об этом я и позаботился в первую очередь, заставив Фитюшина собственноручно написать чистосердечное признание, естественно, без упоминаний священной особы горного начальника. Потом мы в присутствии четырех казаков вскрыли тайник в той части строения, где жил управляющий семьей, и изъяли немногим более 8000 рублей серебром. Деньги, которые должны были получить артельщики и каторжники вместо никчемных чеков. Кнут был создан, приготовлен к использованию и подвешен над головой то бледнеющего, то краснеющего Фитюшина. Настала пора приниматься за раздачу пряников. Пришлось вытащить из постели уж несколько часов как спавших писарей учатчиков. Но к утренней заре у нас получилось создать несколько правоустанавливающих документов. А пока эти уважаемые господа скрипели перьями по бумаге, я данное мне самим собой властью выписал управляющему премию в размере 700 рублей за изобретенную систему расчетов с работниками суджинских шахт. Право тут же оштрафовал на 200 за нарушение техники безопасности. но над 500-то отказывался сначала. Чуть в ноги мне не падал, просил помиловать, пожалеть его, дедушек, не губить кормильца. В общем, утром, когда колокол возвестил жителей поселка о начале рабочего дня, Фитюшин, поминутно оглядываясь на меня и весело скалившихся казаков, огорошил артельщиков новостями. Во-первых, с этого дня в кассе управы любой мог свободно обменять пресловутые чеки на настоящие деньги. Если же по какой-то причине наличных денег для обмена окажется недостаточно, кассир был обязан дополнительно выдать обратившемуся долговых обязательств товарищества на сумму в 10% от заявленной к обмену. Письма в Главное управление в Томск я отправил с первым утренним караваном, надеясь, что Петр Данилович, ознакомившись с обстоятельствами дела, меня поддержит. Во-вторых, все предприятия, получившие право на торговлю в промышленном районе, станут получать по 1000 рублей ежемесячно. Но не просто так, а с условием их погашения теми самыми чеками. Грубо говоря, мы объявляли о готовности компании «Томск-Уголь» и ТЖЗ кредитовать торговлю на своей земле, но отныне во всех лавках должны были принимать чеки в оплату товаров. Это должно было породить здоровую конкуренцию, уравновесить ассортимент, а в идеальном случае, как мне казалось, и подвигнуть купцов на снижение цен. Больше того, я надеялся привлечь этим шагом и других представителей мелкого бизнеса, всяческих цирюльников, портных, шорников, и же с ними, без которых жить, конечно, тоже можно, но не так комфортно, как с ними. Хотелось мне верить, что если артельщики станут жить хорошо, и слух об этом разойдется по краю, специально искать работников на предприятии моим управляющим больше не придется, народ сам потянется. Ну и, конечно, норма выработки была приведена в соответствии с назначенной главным управлением, а за ее перевыполнение назначена премия. Известие о том, что Анастасий Борисович, несмотря на все прегрешения, остается на посту местного управляющего, чуть не превратило стихийный митинг в акцию протеста. Избить накал страстей удалось, только огласив вторую часть сообщений. Подпоручик в отставке Евгений Яковлевич Колосов, прежде бывший комендантом Троицкого и Тундельского рабочих поселений, отныне назначается еще инспектором по правам работников двух предприятий. Любая направленная молодому нигилисту жалоба будет немедленно рассмотрена и меры приняты. Яковлевич, барин хоть и молодой, а заработанных людей радеет. Премного о нем наслышаны, — громко сказал кто-то в толпе, и все успокоились, а я тихонечко спустил курок Адамса с боевого взвода. Потом был плотный завтрак, краткие сборы и ворох шкур на санях. Помнишь, стоящих вдоль главной улицы, она же по традиции основная транспортная магистраль поселка, женщин, кланявшихся в пояс, стоило нам поравняться. Пошутили с Герочкой на ту тему, что в попытке укрыться за вымышленным Шмидтом случайно создали местную легенду о добром и справедливом ревизоре, что если у народа действительно такая долгая память, так это принято считать. В Судженке наверняка появится улица, названная в честь никогда не существовавшего проверяющего из Томска. Сказалась бессонная ночь. Стоило последним строением шахтерской деревни скрыться за деревьями, как я, убаюканный шипением скользящих по снегу полозьев, уснул и преспокойно почивал, пока наш небольшой караван не остановился у очередной, приготовленной для ночевки угольных караванов площадки обочины. — Вы знаете, Герман Густавович, — задумчиво выговорил Петр Фрезе, когда мы вылезли из теплых гнезд в санях, отошли в сторону размять затекшие ноги. — Мне, право, неловко это вам говорить, но мне кажется... — Нет, я вполне уверен, мой отец не нужно, — Петр Александрович улыбнулся молодому горному исправнику. — Не стоит судить отцов. В неоплаченном долгу перед нашими родителями и не вправе их осуждать. даже если кажется, что они поступают низко, — воскликнул Фрезе-младший. — Это же низко! Как он мог пытаться скомпрометировать вас через смерть погибших в глубинах земли людей? Это же страшно! Штреки! Эти темные дыры в горах, норы! Настоящие норы, где можно только ползать на четвереньках? — Все верно, Герочка. Парень просто до ужаса боится шахт. И в его представлении нет смерти страшнее, чем погибнуть в обвалившемся штреке. Это потомственный горный инженер. Как тут не появится чувство вины? Добавить сюда еще присущий молодым людям максимализм, и получим полный гороскоп Петра Фрезе. «Вы не задумывались о том, чтобы сменить вид деятельности?» — поинтересовался я. «Я же вижу, как вас, сударь мой, интересуют инженерные новинки». «И рад бы, ваше превосходительство», — грустно улыбнулся исправник. «Но мне еще 2,5 года нужно отслужить, прежде чем стану свободен в выборе. А вот после, Герман Густавович, я был бы рад. Зовите меня Генрихом Густавовичем». Был вынужден я перебить Фрезе. Я бы не хотел, чтобы вы раскрыли мое инкогнито. — Конечно, конечно, — понимающе улыбнулся молодой человек. — Простите, ваше превосходительство. Я уже имел возможность оценить ваш блестящий замысел. Под чужим именем лично проинспектировать ваше предприятие. Это я о таком даже в книгах не читал. — Благодарю. — Что же касается ваших увлечений инженерными новинками... Как только окажетесь свободны от долга, поставьте меня в известность. Я, может быть, плохо разбираюсь в достоинствах того или иного изобретения, но, тем не менее, весьма ими интересуюсь и готов финансировать наиболее перспективные разработки. — О, это я вас благодарю! — Герман Густавович, — воскликнул Фрезе, опять позабыв о моем новом имени. — Буду с нетерпением ждать этого момента и надеюсь... Это в какой-то мере сможет примирить вас с моим отцом. Скользкая эта тема. Неправильная, негоже обсуждать с чужими, малознакомыми людьми ошибки своих родителей. Как и извиняться за их проступки. Дети не должны отвечать за то, чему не могли помешать. А снег на опушке леса был мягким на вид и снежно-белым, как ему и положено быть.